Глава третья. «Сбежать от меня решила. Не выйдет», — рявкнул Шатен, стремительно врываясь в дом. «Ты только моя». «Охренеть не встать», — едва успела пискнуть я, прежде чем мужик пролетел разделяющие нас метры и сцапал меня за руки. Я даже попробовала дернуться, но это было все равно, что бабочки бороться с вентилятором. Вжих! И меня уже перекинули через плечо, как куль с картошкой, и потащили. Потащили на лошадь. У меня аллергия на копытных, и я их боюсь. Отпусти, геронтофил чертов! Взвыла я и попробовала брыкнуть его хоть куда-нибудь. Бесполезно. Сама не поняла, как оказалась уже в седле, сидела перед моим похитителем в железном кольце его рук и только воздух глотала открытым ртом, в ужасе таращась на внезапно оказавшуюся далеко внизу землю. «Что на тебя нашло, Велеслава? Что ты опять себе навыдумывала? Зачем сбежала?» — выговорил мне мой пленитель таким голосом, словно нотацию читал нерадивой школьнице. К счастью, он, кажется, не расслышал, кем я его обругала, а то не успеешь вот так себя за язык поймать и добро пожаловать обратно на костер. Ярослава Гриль. «Отвечай, когда я тебя спрашиваю», — напомнил о себе Шатен, рыкнув и легонечко тряхнув меня за плечи. Ну, по его меркам, наверное, легонечко, а я себе чуть язык не откусила. Больше всего мне хотелось ответить ему с матом. «Оставь бабушку в покое, извращенец». Но вовремя прикушенный язык очень хорошо прочищает мозги. К тому же в том, что я далеко не бабушка, уже была возможность убедиться. Вон, пока этот амбал меня на лошадь тащил, за вполне себе молодые сиськи успел всё общупать. Типа невзначай. Да и вообще, по ощущениям, у меня было мое привычное молодое и весьма, на мой вкус, соблазнительное тело. Родинка на плече, и та на месте. «Я жду!» Меня встряхнули посильнее. «Да твою же! И что ему отвечать?» «Как крысу, я не я, голова не моя, ничего не помню. А прокатит? Может, ему вообще про костер лучше не знать? Наряд у мужика вполне соответствует эпохе великого отопления Европы ведьмами». «Так, не, мне это вообще не нравится. А что делать, если отвечать не хочется, но при этом требуют?» Что у нас там дамы в древние времена предпринимали? «А, мне дурно», — умирающим голосом выдала я и профессионально обмякла. Мы когда-то с девками наспор учились обморок изображать. Было дело в дурные студенческие времена, и я была чемпионкой. Тут главный секрет в том, чтобы падать туда, где обязательно поймают. «Как сбегать от меня так недурно? В тряпьё какое-то вырядилось», — продолжал брюзжать Шатен, словно не проникнувшись случившимся. «Обморок тебе не поможет». Это он зря так думал. Глобально, конечно, без сознания отлежаться не получится, но во всяком случае сейчас он от меня с расспросами отстал. Дал время обдумать все, что на меня свалилось. И с лошади не уронил. А то на самом деле было жутко страшно изображать умирающую лебедь так далеко от твердой поверхности. Передумал бы ловить, и привет, свернутая шея. Меня даже усадили в седле поудобнее, обняли, чтобы не грохнулось, наверное. Короче, шансов на побег не оставили. Сквозь ресницы я пыталась смотреть по сторонам, но особенно разглядывать было нечего. Лес, он и есть лес. Дорога вроде проселочная, низковисящие тучи немного поредели, расплылись по небу рваными клочьями серой ваты. Выглянуло солнышко, и сразу стало жарко в грубом, толстом, дерюжном балахоне до пят. Особенно если со спины к тебе прижимается живая печка, которая еще и опять приставать начала. «Обморок несколько затянулся, ты так не считаешь?» «Если не ответишь, отправлю в подвал на сутки подумать над своим поведением». «Да тьфу на тебя два раза, прекрасный ты принц. Я, блин, даже не знаю, на «вы» к тебе обращаться или на «ты». То ли мы любовники давнишние, раз ты меня за анатомию щупаешь. Если я выкать начну, странно будет. То ли сатрап и пленница». А может, вообще хозяин и рабыня? Тыкнешь тебе не в цвет, и пес знает, чем это закончится. Хотя выкать по-любому безопаснее, даже если мы любовники. Может, я обиделась. «Я не знаю, что вы хотите от меня услышать», — голосом вдовствующей герцогини, вдруг обнаружившей в корсете червяка, выдала я. «За время обморока вопросы забыла?» Ехидно так, но раздраженно переспросил Шатен. Незаметно обернувшись к нему и бегло глянув из-под ресниц, я оценила проявленное им терпение. Оно было большими буквами написано у него на лбу, прямо над иронично приподнятыми бровями. «Зачем ты сбежала из замка?» Наверное, мне не понравилось, как там со мной обращаются. Скорби в голос, но в меру. Кто в этот раз тебя обидел? Уже скорее устало переспросил Шатен, словно выдохнув все свое раздражение. Настолько, что надо было сбежать среди ночи, одной, в тряпке какой-то. Где ты ее нашла? Тут он еще более устало вздохнул и снова начал злиться. Хорошо, что я вспомнил про этот домик, подаренный твоему брату. Но в следующий раз искать тебя по всему герцогству не буду. Сама обратно явишься. Последние слова прозвучали уже не так уверенно. Собственно, весь его монолог не предполагал никаких особенных ответов с моей стороны. Мужик ругался и выпускал пар. Но карами не грозил, продать не обещал и в целом вроде на свое рабовладение не намекал. Выговаривал скорее как родственнице или действительно бестолковой подружке. Самое умное, что я в этой ситуации придумала, изобразить обиду и надуться. И замолчать, естественно. Я бы наябедничала без зазрения совести, если бы знала на кого. Наверняка же это тело нифига не добровольно в костер залезло. Но информации катастрофически не хватало. Крыс, гад такой, исчез. Спросить совета не у кого. Самое безопасное — сделать вид, что я то ли на весь свет надулась, то ли конкретно на принца, и потому молчу. Из леса мы выехали довольно быстро. Дальше начались поля, промелькнула пара довольно опрятных деревушек. Мой похититель пустил коня в галоп, и особо присматриваться было некогда. Но когда на горизонте показались башни, я поняла, что все действительно очень плохо. Классика жанра. Замок на холме, разросшееся до небольшого городка подсобное хозяйство вокруг, кое-как мощёные улочки, усыпанные соломой. Верхние этажи нависают над нижними. Я уже морально приготовилась к выплеснутому прямо нам на головы ночному горшку и непередаваемому аромату сточной канализации. Но все оказалось не так страшно. Чуть пованивало, не без того, но в основном лошадиным навозом, а ничем похуже. А вот взгляды населявших поместье людей мне не понравились. В городке у подножия холма, на котором высился сам замок, смотрели с любопытством, а вот стоило въехать под массивную арку замковых ворот — все поменялось. Меня здесь видеть были не рады, и это еще мягко сказано. Шатен то ли не замечал этих проявлений недружелюбия от всех встречных поперечных, то ли не обращал на них внимания. И он еще спрашивал, кто меня тут обидел, да почему я сбежала, а глаза раскрыть. Любая встречная поломойка в заштопанном фартуке прямо мечтает засунуть меня обратно в костер и не особенно скрывает свое желание. Что уже говорить о слугах рангом повыше. Кстати, что интересно. В дом меня внесли не через парадный вход, который остался левее, а через черный, как раз по той лестнице, где слуг на каждом шагу встречалось по десятку, и каждая коза норовила обжечь мой драный балахон и босые царапанные ноги ехидно ненавидящим взглядом. Шатену они все почтительно кланялись и вроде как шустро шмыгали с дороги, но при этом меня одарить все до одной успевали. Бугай, между тем, пробежался со мной на руках по лесенке на третий этаж и даже не запыхался. Пинком открыл какую-то дверь и с размаху плюхнул меня на стоящую посреди комнаты здоровенную кровать. «Приведи себя в порядок, отмойся, переоденься и спускайся завтракать в малую столовую. У тебя на все меньше часа. Поторопись». И ушел. А я осталась хватать воздух ртом и гадать, то ли радоваться, что свалил хотя бы на час, ирод, то ли материться вслед. Черт, крыс. Мне срочно нужен крыс. Крыс, понятное дело, плевать хотел на мои желания и не появился. Не знаю, была ли прежняя обитательница этого тела. Куда, кстати, делась эта невезучая личность? Ведьмой. Но у меня никакой магии не было и в помине. Зато были все шансы вляпаться во что-то похуже костра, особенно если крысиный источник информации сообразит, что никакой власти над ним у меня больше нет. Кое-как, сползая с высоченной кровати, заваленной горами тюфяков и подушек, я зацепилась балахоном за неизвестно откуда торчащий завиток деревянной резьбы и с треском разорвала свою единственную одежду, почти до пупа. Чёрт. Психанула, сбросила колючую дерюгу совсем и пошла обследовать комнату, в чем мать родила. Заодно, может, зеркало найду, чтобы убедиться, что я — это я, и все невезение в мире тоже мое. Ну что сказать. Зеркало я нашла. Маленькое, величиной с ладошку, в тяжеленной серебряной рамке со впаянными в нее гладко отшлифованными камешками. чуть волнистом и слегка мутноватом стекле отразилась моя родная физиономия. Обычно она меня вполне устраивала, я себе нравилась. Не сказать, чтобы сногсшибательная красотка, но вполне миловидная, с изюминкой. Правда, сейчас с прической «Воронье гнездо», перемазанная сажей, бледной, с расширенными круглыми, как у совы, глазами, в которых отражалась паника, я была больше похожа именно на классическую ведьму из страшной сказки, а не на себя саму. Со вздохом, положив драгоценное зеркальце на резной туалетный столик, заваленный какими-то баночками, шкатулочками и тесёмочками, я пошла обследовать комнату дальше. Где-то тут должен быть шкаф. Или шкафы тоже позже появились. О, сундук, который оказался заперт. Ну, офигеть теперь. По идее, если это моя комната, то у меня должен быть ключ. Угу. Крыс, чтоб тебя за хвост приподняло и об землю приложило. Ладно, идем дальше, ищем ключ. Если его, конечно, не прихватизировали те, кто любит жареную ведьму в собственном соку. У окна нашелся письменный стол. Точнее, конторка, похожая на наклонную школьную парту. Только за ней не сидеть надо было, а стоять. Точно, в древности так и было, писали стоя. Обшарив его от ножек до последнего ящичка под откидывающейся крышкой, я нашла пузырек с чернилами, девственно чистое гусиное перо и, о, богатство, несколько листов чуть рыхловатой бумаги, аккуратно сложенных стопочкой в углу ящика. Насколько я помню историю искусств, которую нам преподавали на факультете промышленного и прочего дизайна, бумага на данном этапе развития тоже стоит недешево. Все говорит о том, что здесь на мне не экономили. В случае чего, смогу написать предсмертную записку. Да. Именно что предсмертную, идиотка. Откуда мне знать, как выглядит здешний алфавит? Если начну русские буквы корябать, прямым ходом отправлюсь поджариваться на неизвестные письмена дьявольского содержания. Тьфу. С горя и досады я взяла перо, решительно ткнула им в чернила и нарисовала на верхнем листе бумаги наглого крыса с задранным хвостом и четко очерченными первичными половыми признаками. У крыс-самцов эти забавные меховые мячики всегда так заметно выделяются. Еще немного подумала и злорадно пририсовала рядом с крысом прищепку. Вот. Захочу — на хвост ему прищеплю, захочу — на нос. Это у меня психологическая защита такая, или как она называется? От перегорания мозга к фигам собачьим. Ты меня вызвала рассказать, что я свободен? И ты сама совсем справилась? Раздался знакомый голос у меня за спиной. Я резко обернулась и чуть не уткнулась носом прямо в крысиную грудь. В смысле, не в крысиную, конечно, а в мужскую. Но это был крыс. И он спокойненько так осматривал меня с головы до ног с видом «Подумаешь, знакомая голая баба». Хотя глазки-то блестели, как ни старался он скрыть чисто мужской интерес. Потом крыс разглядел рисунок. Оценил, хмыкнул, на губах его даже промелькнула гордая такая улыбочка. И тут он увидел пририсованную в непосредственной близости от хвоста прищепку. «Даже не думай». Сурово так ткнул он пальцем в рисунок. «Иначе никакой магический поводок меня не остановит. Загрызу». И хищно оскалил клыки. «Ой, блин, резцы. Такими крысы даже железо прогрызают».